Глава 133. Первый номер броня, второй скорость. Да это же нереально. Да как так-то? Что за фигня? Конечно же, я тут же телепортировалась. Выхода другого не было. Нет никакой возможности для моей победы. Кагуна, против которого я и так не знаю, смогу ли я победить или нет, а он еще и в комплекте с Гиери, у которого есть пространственное маневрирование, и просто посмотрев на его показатели, становится понятно, что он весь заточен на скорость. Похоже, они хотят меня убить. При таком раскладе я не смогу победить, даже если позову все свои параллельные сознания. Да что же такое? Земляной дракон Гиери выглядит похоже, ближе, наверное, к Алаба. Хотя он здоровый, в отличие от толстого Кагуны, его формы выглядят более агрессивными. Наверное, чтобы быть быстрее. Вообще-то его скорость превысила 4000. Кроме того, у него имеется способность уклонения, так что, похоже, он не хочет, чтобы по нему попали. Кроме того, хотя его скорость это первое, что бросается в глаза, но и способности Гиери в защите тоже велики. Хотя и не настолько велики, как у Кагуны, но у него много вспомогательных способностей и множество сопротивляемостей, а кроме того, имеется высокоскоростное восстановление хитов. По нему не попадешь, а если и попадешь, то не сильно. И что мне с ним делать? Физические показатели у него высоки, особенно у лезвий, которые выходят из его лап. У меня ощущение, что они легко могут меня располовинить на части. Быстро передвигается, высокие физические показатели, а атакует мечами. Конечно же, в комплекте идет дыхание дракона. Мои же атаки не попадут, а даже если и попадут, то большого повреждения не нанесут. Нереально. А? Хотя у этого парня уровень и ниже, чем у Кагуна, но похоже, он более неприятный враг. В первую очередь, надо промаркировать их и дождаться, когда они разделятся, и только после этого действовать. Маркировка – одна из способностей мудрости. Я могу прикрепить марку на мишень. Таким образом, я всегда могу знать, где находится цель. Неважно, как далеко она ушла, после того, как на нее повесили маркер. Хотя, если я этого места не знаю, то маркер просто укажет ориентировочно где-то здесь. Хотя карта нижнего уровня и не закончена, но отметки Кагуна и Гиери находятся вместе. Похоже, они не собираются расходиться. Кстати, если я промаркирую кого-то, то я могу оценить его показатели в любое время. Поэтому я смогу переместиться, напасть на него в тот момент, когда он будет ослаблен. Хотя почему-то мне кажется, что два земных дракона слабыми не будут никогда. Да, еще одно. Создать заранее магию перед перемещением, чтобы выстрелить ей в тот момент, как только появишься, невозможно. Даже если ее и создать, при перемещении она разваливается. Это не проблема с формулой. Просто такое воздействие телепорта. Пока что займемся поднятием уровня в другом месте, до тех пор, пока они не разойдутся. На нижнем уровне должны быть еще драконы, так что можно убить сначала их. В качестве возмездия за то, что я поучаствовал во время встречи с Алабой. Если подумать, то я начала бояться земляных драконов именно из-за него. Может быть, было бы неплохо прикончить его, чтобы справиться с детской травмой. Может, стоит вернуться в ту дыру, где гнездо пчел? Кстати, у меня же есть пространственное маневрирование. Так что значит, я смогу охотиться на пчел сколько захочу? А неплохо. И еда, и опыт одновременно. Поскольку я занялась тотальным истреблением монстров нижнего уровня, у меня было много запасов еды. Но с тех пор, как я стала прокачивать способности, связанные со стаминой, еда исчезает очень быстро. У меня много способностей, которые бы не помешало бы поднять. Например, сила дракона и пространственное маневрирование, которые не особо поднялись на среднем и верхнем уровне. Вот почему еды никогда не бывает достаточно, сколько бы ее ни было. При моих показателях, я думаю, проблем с охотой на пчел быть не должно. Так что можно использовать их как временный склад с едой. Если повезет, я нарвусь на Алабу. Я хочу как минимум посмотреть на его показатели и промаркировать его. Просто посмотрев на Кагуна и Гиери, становится понятно, что драться с земляным драконом без подготовки сложно. Кроме того, если мне не изменяет память, то уровень Алабы был выше, чем уровень Кагуна. Мне нужны данные, а после подготовки я могу и вернуться. Если так подумать, то драконы все-таки сильны. Мне повезло, что я смогла победить огненного дракона. Это просто чудо какое-то. Но у огненного дракона способности были лучше подобраны, чем у земляных драконов. Если сказать по-доброму, они более универсальные. А если сказать грубо, всего по чуть-чуть и ничего хорошего. У него не было много сопротивляемостей, да и врагов для него на среднем уровне было немного. А вот земляным драконам, похоже, приходилось туго. Откуда такие бешеные сопротивляемости? Что же у них за жизнь такая была, что они их наработали? Они что, всю жизнь только и делали, что сражались до смерти? Нижний уровень ужасен. Наверное, из-за этого они стали столь специализированы. Поднять силу до упора и увеличить защиту на максимум. Кагуна ушел в защиту. Агиерев – скорость. Мало того, хоть я не специализируюсь на чем-то одном, но возможностей победы для меня при этом мало. Вообще-то, если кто-то специализируется на чем-то одном, то у него должно быть слабое место. Долбаные читеры. В любом случае, в прямом столкновении с ними я сейчас победить не могу, так что надо заняться прокачкой уровней, а потом сокрушить их одного за одним. А если они все время будут ходить парой, что мне тогда делать? Не знаю.